Глава 33. Еще с полчаса покатались по городу, перестраховываясь, а потом быстро доехали до отеля «Арарат Парк Хаят» на Неглинной, у которого парни встретили нас и сопроводили до уже оплаченного номера люкс, отогнав до дома мою машину. Оказалось, что в самом центре Москвы затеряться проще всего. В ожидании Игоря нервно хожу из стороны в сторону, меряя широкими шагами большой шелковый ковер в просторной гостиной. То и дело бросаю задумчивый взгляд на привезенную с собой папку с документами, которую, войдя, сразу бросил на низкий журнальный столик, откинув в сторону словно бесполезную писанину. Беглый их осмотр мне ничего не дал, поэтому мое раздражение возрастало в геометрической прогрессии с каждым пройденным метром. Прекрасно понимал, что именно с этого неточного выстрела начался обратный отсчет нашего времени. Видя мое напряженное эмоциональное состояние, Аня не стала задавать лишних вопросов и тихо ушла в спальню. Задернула там шторы и свернулась калачиком на внушительной двуспальной кровати, которая своей массивностью подчеркивала хрупкость женской фигурки. Межкомнатная разделяющая нас дверь оставалась открытой, поэтому я мог беспрепятственно наблюдать за ней. Видя ее, мне становилось легче. Оказалось, что мне крайне необходимо знать, что она в порядке. Там, у подъезда ее дома, я испугался не за себя, за нее. Тихий стук в дверь нарушил ход моих мыслей, и я бросил недовольное: «Входи». Не заставляя себя ждать, в гостиную вошел взволнованный Игорь и сразу прошел мимо меня к большим панорамным окнам в пол, приоткрывая портьеры с высоты, придирчиво рассматривая оживленную улицу и парковку перед отелем. Многозначительно хмыкнув, оставил шторы в покое и развернулся уже ко мне, спрятав руки в карманах своих джинсов. «Значит, говоришь, что она стоит того?» — насмешливо протянул он. «Не буду повторяться», — вспыльчиво рыкнул я, ставя его на место. «Возьми наши паспорта. Ты знаешь, что нужно сделать». «Уверен?» — спрашивает друг и смотрит мне в глаза, пытаясь прочесть там ответ на свой вопрос. Я преодолеваю расстояние между нами и молча протягиваю ему документы, затем разворачиваюсь и подхожу к журнальному столику, на котором лежит кипа пожелтевших от времени исписанных листов. Сажусь на диван, откидываю на натертую до блеска поверхность стола свой телефон и снова уже в который раз беру очередной заполненный документ, пытаясь вчитаться в его текст, чтобы увидеть там любые режущие глаза неточности. Не слежу за Игорем, но улавливаю движение рядом со мной и тут же подаю ему вторую, еще не просмотренную мной пачку. Забирает и присаживается в кресло, откидываясь на его спинку, устраиваясь поудобнее. «Ветер, ты никогда не найдешь то, что нужно». Разговором пытается разрядить напряженную обстановку он. «Это почему же?» «Потому что вспыльчивый. Ты же не вникаешь, а пролистываешь и откидываешь в сторону, как тебе кажется, ненужные квитки о переводах», — продолжает друг. «А тут важно как раз это. Смотри», — указывает мне на счет, подчеркивая его длину пальцем. «Вот здесь. Деньги переводят старшему ветру. Он перевод вроде как получает, но эти деньги на счету так и не задерживаются, а тут же отзываются фирмой-отправителем и уходят обратно. Сообщение о поступлении есть, и старшему ветру этого достаточно. Не будет же он каждый перевод перепроверять, а денег на счету по факту нет». «Раз переводами занимался Анин отец, значит, деньги все же у него?» Скорее себе, чем Игорю, задаю наводящий вопрос и тут же сам на него отвечаю, когда быстро нахожу бросающиеся в глаза чужие реквизиты. «Или у той фирмы, которая служит невзрачной прослойкой». «Теперь понятно, почему старший ветер отца твоей девчонки во всем обвинил». Кивает Игорь, продолжая просматривать квитки о переводах, собирая их в единую стопку. «Деньги-то он переводил и туда, и оттуда, только себе, как оказалось, не оставлял. Осталось выяснить, на кого зарегистрирована фирма, но догадаться уже нетрудно, что она на кого-то из близкого окружения, изворотливого якута», — продолжил я. Анин папа вступил в прямой сговор со своим Шурином. Тот месяцами получал крупные суммы на свой счет, а потом легко подставил ненужного дальнего родственника, слив его с потрохами старшему ветру. «Я съезжу, займусь этим». Игорь наклонился, сгреб со стола все разбросанные мной документы и встал, похлопывая по пластиковой папке нашими с Аней паспортами. «Ветер, Можешь на меня рассчитывать, я все сделаю, как договаривались». «Спасибо», – устало выдохнул я, откидываясь на массивную спинку удобного дивана. Прикрываю глаза, слыша, как друг выходит за дверь номера, щелкая замком. Рисую у себя в голове теперь понятные мне схемы спрятанных от нас переводов и довольно улыбаюсь, когда различаю легкую поступь знакомых женских шагов, приглушенных мягким ворсом ковра. Чувствую, как она останавливается рядом со мной, а потом залазит на диван, устраиваясь поудобнее на моих коленях лицом ко мне. Склоняется и прижимается ближе, почти ложась мне на грудь, носом проводя по моей шее, без стеснения, эротично втягивая мой запах. Не могу остаться безучастным, поэтому обнимаю ее за попку, сжимая своими ладонями и притягиваю к себе. «Устал?» – вопросительно шепчет она, трогая мою чувствительную кожу своими мягкими губами, оттягивая ее, слегка прикусывая, но тут же влажно пробегая по ней языком, слизывая с нее колючие мурашки моего удовольствия. «Не знаю точно». Слышала ли она наш разговор с Игорем, но объяснять ей, какую неприглядную роль сыграл ее отец во всей этой истории, не хочу. Да и не буду. Пусть для нее все останется так, как было. «Немного», — отвечаю я, шевеля своим учащенным дыханием волосы у нее на виске. «Не могу подобрать нужных слов, чтобы рассказать ей о своих чувствах. Я не умею красиво говорить, не верю в возвышенную любовь, не испытываю восторга от приторной нежности, но совершенно точно знаю, что эта девушка значит для меня». Она стала моим дыханием. Словно подслушав мои мысли, она тихо вздыхает и обнимает меня руками за плечи, пальцами поглаживая мою шею, поднимаясь ими вверх, трогая короткие волосы у меня на затылке. Склоняет ко мне свою голову и прикрывает глаза, явно наслаждаясь нашим общим эмоциональным фоном. Так и продолжаем сидеть молча, с закрытыми глазами, обнимая друг друга, не ведя счет ускользающему от нас времени. Чувствую, как она расслабляется, засыпая, и следую за ней, хоть и ненадолго забываясь чутким сном. Меня будет телефонный звонок. Ощущаю, как Аня, лежа на мне, дергается от неожиданного звука рядом и тоже просыпается, потираясь своим лицом о мою грудь, стараясь смахнуть себе остатки своего сна. Протягиваю руку к телефону и смотрю на дисплей, потом на часы на стене, словно стараюсь оттянуть неизбежное, но тем не менее аккуратно приподнимаюсь, саживаю полусонную Аню со своих колен и встаю, принимая настойчивый входящий вызов. Слушаю. Первым говорю звонившему. «Доброго вечера, ветер!» Знакомым голосом начинает старый друг еще моего отца. Как мог, оттягивал неприглядный разговор, но соскользнуть с него, как видно, уже никак нельзя. Якут поднял вопрос о лишении тебя титула и полномочий. Знаю, что этот старый плут давно под тебя копает, но сейчас он в своем праве, поэтому всем нам собраться и поговорить все-таки придется. Приезжай, выслушаем теперь твои аргументы. Надеюсь, мальчик мой, они у тебя весомые. В противном случае, я знаю, прерываю говорившего я, буду. Да, и причину самого раздора с собой захвати, продолжает он, без нее никак. «С какой стати?» – взрываюсь я. «Она никуда не поедет». По упрямому молчанию на той стороне понимаю, что проигрываю резкий спор, громко ругаюсь вслух и кладу трубку, отлично осознавая возможные последствия моей неявки. Делаю быстрый звонок Игорю, предупреждая друга о том, что наше время подошло к концу. Заканчивая отдавать последние четкие указания, разворачиваюсь к взволнованной Ане и присаживаюсь около нее на корточке, поднимая к ней лицо, всматриваясь в ее растерянные глаза, успокаивающе поглаживая острые девичьи коленки. «Анют, нужно ехать». «Тебе? Уже сейчас? Надолго? Ты вернешься?» В смятении она засыпает меня вопросами. «Нам с тобой. Сейчас». Поднимаюсь, глядя только на нее, на несколько секунд замирая перед ней, а потом быстрым шагом иду до большой гардеробной, где оставил свою куртку и, нашарив во внутреннем кармане свой пистолет, возвращаюсь к ней. Перехватывая за ствол, протягиваю его рукояткой вперед, застывшей от эмоционального напряжения девушки. «Надеюсь, стрелять ты еще не разучилась»,